«Не мой, батюшка, не мой, твое сокровище, твое изобретение!» — скороговоркой затрастила Аксинья Захаровна. «Не вали с больной головы на здоровую. Я бы такого скомороха и на глаза себе близко не пустила. Твое, Максимыч, было желание, твоим гостем гостил». «Заверещала. Молчи, дело хочу говорить», — молвил Потап Максимыч, но, заметив, что дочери тащит чемодан, смолк. «После», — сказал он жене. Чемодан вскрыли. Потап Максимыч вынул сверток и, подавая Аксинье Захаровне, молвил: «Это тебе, сударыня ты моя, Аксинья Захаровна, для Христова праздника». «Да смотри, шей скорее, поторапливайся. Не взденешь этого сарафана в светлое воскресенье, и христосоваться не стану. Стой утренню в этом самом сарафане. Вот тебе сказ». «Куда мне, старухе, такую одежу носить?» — молвила обрадованная Аксинья Захаровна, развертывая кусок толстой, добротной, темно-коричневой шелковой материи. «Мне бы пора уж на саван готовить». «Не смей помирать!» — топнув ногой, весело крикнул Чепурин. «Прежде две дюжины таких сарафанов в клочья износи, потом помирай, коли хочешь». «Уж и две дюжины!» — улыбаясь, ответила Аксинья Захаровна. «Немногонько ли будет, Максимыч? Годы мои тоже немалые». «А это вам, красная девица!» — говорил Потап Максимыч, подавая дочерям по свертку с шелковыми материями. «А вот еще подарки. Их теперь только покажу. Адам, как христосоваться станем!» И открыл коробку, где лежали сахарные пасхальные яйца. Качая головой, Аксинья Захаровна рассматривала их. Вдруг сердито вскрикнула на мужа: «Выкинь! Выкинь! Ах ты, старый греховодник! Ах ты, окаянный! Выбрось сейчас же, да вымой руки-то! Ишь, какую погонь привез! Это что? Четвероконечный, а? Не видал, где глаза-то были? Чтоб духу его в нашем доме не было! Еретицкими яйцами христосоваться вздумал! Разве можно их в молену внести? Выбрось сейчас же, выкинь на двор! Эк обмершился, эк до чего дошел!» Потап Максимыч не возражал: «Нельзя. Истори повелось по вере бабе порядки блюсти». Он только отшучивался и кончил тем, что в мелкие крошки раздробил привезенные подарки. «Ишь, грозная какая у вас мать-то!» — шутливо молвил он дочерям. «Ну, прости, Христа ради, Захаровна, не доглядел». «Право слово, не доглядел», — сказал он жене. «То-то не доглядел», — ворчала Аксинья Захаровна. «Ты такого батька натащишь, что после семеро попов дома-то не пересветят. Аль не знаешь про Кирьяка преподобного?» «Какого там еще Кирьяка?» — зевнул Потап Максимыч. Надоедать стала ему благочестивая ругань жены. «Бысть инок Кирьяк», протяжный с распевом по обычаю старообрядских чтецов, зачала Аксинья Захаровна. «Подвигом добрым подвязался, праведен же бей благоговеен. И восхоте Пресвятая Богородица в келью к преподобному в Ните, убаче не в Ниде. Преподобный же Кирьяк, поди ниц и моли владычицу, да в Ниде в келью. Она же отвеща ему: не могу, старчик, тебе в Ните, по небу еретическая книга в келье твоей лежит. Видишь ли, безумный ты этакой, от книги от одной не вошла Богородица к Кирьяку, а ты чего натащил? Поди, поди, вымой руки-то». «Да полно ж тебе, вот ж раздробил, чего еще тростить-то», — сказал Потап Максимыч. «Руки вымой», — настаивала Аксинья Захаровна. «Сейчас мой, при мне, чтоб я видела. Настасья, принеси отцу руки мыть». Настя принесла умывальник и полотенце. Нечего делать, пришлось Потап Максимычу смывать с рук великое свое прегрешение. Аксинья Захаровна на радости, что выпал на ее долю час воли и власти, хотела было продолжать свои сказания, но вошел Алексей. «Здорово, Алексеюшка», — сказал здоровый с ним Потап Максимыч. «Что? Как у нас? Все ли благополучно?» «Все, слава богу, Потап Максимыч», — отвечал приказчик. «Посуду докрасили и по сортам, почитай, всю разобрали. Малости теперь не хватает, нарочно для того в Березовку ездил. Завтра обещались все предоставить. К Страстной за шабашем вся работа будет сполна. С послезавтрова горянщину помаленьку надо в городец подвозить», — сказал Потап Максимыч. «По всем приметам, нынешний год Волга рано пойдет. Налить коням по брюхо». «Налить вешняя вода поверх речного льду». «Кого бы послать с обозом-то?» «Да я, коли угодно, съездил бы», — отвечал Алексей. «Тебя в иное место надо посылать. Маркела разве?» «Что ж, Маркел работник хороший, усердный, кажись, ему можно поверить», — ответил Алексей. «Маркела и пошлем», — решил Потап Максимыч. «Ступайте, однако, вы по местам», — прибавил он, обращаясь к жене и дочерям. Те вышли. «Послушай-ка, Алексеюшка», — тихим голосом повел речь Потап Максимыч, — «ты это должен понимать, что я возлюбил тебя и доверие к тебе имею большое.